Глава 23. «Куда же мы теперь?» — спросил Ламме. «В Маастрихт», — отвечал Уллиншпигель. «Но ведь говорят, сын мой, что там кругом войска герцога, а сам герцог в городе. Пропуски нам не помогут. Пусть даже испанские солдаты пропустят, все равно задержат в городе и подвергнут допросу. А тем временем пройдет слух об убийстве проповедников, и нам конец». Уллиншпигель же ему на это ответил так. «Вороны, совы и коршуны скоро их расклюют. Лица их и теперь уж верно нельзя узнать. Пропуски могут и не подвести, но ты прав. Если прослышат об убийстве, то нас с тобой сцапают. Надо постараться пройти в Маастрихт через Ланден». «На виселицу попадем», — сказал Ламме. «Нет, пройдем», — возразил Уллиншпигель. Разговаривая таким образом, они приблизились к гостинице «Сорока», и там славно закусили, славно отдохнули и скотов своих накормили. А наутро выехали в Ланден. Приблизившись к обширной подгородней усадьбе, Уллиншпигель запел жаворонком, и тотчас же изнутри ему ответил боевой клич петуха. На пороге появился добродушного обличья фермер. Он им сказал: «Раз вы, друзья, люди вольные, то да здравствует Геос! Пожалуйте!» «Кто это?» — спросил Ламме. «Томас Утенхове, доблестный реформат», — отвечал Уллиншпигель. «Все его слуги и служанки стоят, как и он, за свободу совести». «Стал быть, вы от принца?» — обратился к ним Утенхове. «Ну так ешьте и пейте». И тут ветчинка на сковородке зашипела, и колбаска тоже, и бутылочка прибежала, и стаканчики доверху. А Ламме давай пить, как сухой песок, и есть так, что за ушами трещало. Работники и работницы то и дело заглядывали в щелку и наблюдали за работой его челюстей. Мужчины завидовали ему и говорили, что, мол, и они бы не отказались. По окончании трапезы Томас Утенхове сказал: «На этой неделе 100 крестьян уйдут отсюда якобы чинить плотины в Брюгге и его окрестностях. Будут они идти партиями, человек по 5, по 6, разными дорогами, а из Брюгге переправятся морем в Эмден». «А деньги и оружие у них будут?» — спросил Уллиншпигель. «У каждого по 10 флоринов и по большому ножу». «Господь Бог и принц вознаградят вас», — сказал Уллиншпигель. «Я не из-за награды», — возразил Томас Утенхове. «Как это у вас получается, хозяин, такое душистое, сочное и нежное блюдо?» — угрызая толстую кровяную колбасу, спросил Ламме. «А мы кладем туда корицы и майорану», — отвечал хозяин и обратился к Уллиншпигелю. «А что Эдвард, граф Фрисландский, по-прежнему на стороне принца?» «Он этого не показывает, но укрывает в Эмдене его корабли», — отвечал Уллиншпигель. «Нам нужно в Маастрихт», — прибавил он. «Туда не пробраться», — молвил хозяин. «Кругом войска герцога». Он провел их на чердак и показал оттуда стяги и знамена конницы и пехоты, горцевавшей и шагавшей в поле. «Вас здесь все уважают», — обратился к хозяину Уллиншпигель. «Добудьте мне разрешение жениться, и я прорвусь. От моей невесты требуется, чтобы она была мила, хороша, благонравна, и чтобы она изъявила желание выйти за меня, если не навсегда, то, по крайности, на неделю». Ламме вздохнул и сказал: «Не женись, сын мой, жена оставит тебя одного сгорать на огне любви. Мирное ложе твое обернется астролистовым тюфяком, и сладкий сон отлетит от тебя». «Все-таки я женюсь», — объявил Уллиншпигель. А Ламме, ничего съестного больше на столе не обнаружив, огорчился. Но тут взгляд его упал на блюдо, полное печенье, и он с мрачным видом тотчас же захрустел. Уллиншпигель снова обратился к Томасу Утенхове. «А ну, давайте выпьем. Вы мне раздобудете жену, можно богатую, можно бедную. Я пойду с ней в церковь, и поп обвенчает нас. Он выдаст нам брачное свидетельство, но оно не будет иметь никакого значения, понеже оно выдано папистым инквизитором. мы получим удостоверение в том, что мы истинные христиане, по елику мы исповедуемся и причащаемся, живем по заветам апостолов, соблюдаем обряды святой нашей матери Римской Церкви, сжигающей своих детей живьем, и призываем на себя благословение святейшего Отца нашего, Папы, воинства небесного и земного, святых угодников и угодниц, каноников, священников, монахов, солдафонов, сыщиков и всякой прочей нечисти. Запасшись таковым свидетельством, мы отправимся в свадебное путешествие. «Ну, а жена?» — спросил Томас Утенхове. «Жену мне подыщете вы», — отвечал Уллиншпигель. «Словом, я беру две повозки, украшаю их гирляндами из еловых и астролистовых ветвей, бумажными цветами и сажаю туда несколько славных парней, которых вы бы хотели переправить к принцу». «Ну, а жена?» — спросил Томас Утенхове. «И она, понятно, тут же», — отвечал Уллиншпигель и продолжал. «В одну повозку я впрягу пару ваших лошадей, а в другую — пару наших ослов. В первую сядет моя жена, я, мой друг Ламме и свидетели. Во вторую — барабанщики, дудочники и свирельщики. А затем, под веселыми свадебными знаменами, барабаня, горланя, распевая, выпивая, мы во весь конский мах помчимся по большой дороге, и дорога эта приведет нас либо на поле виселиц, либо к свободе». «Я рад бы тебе помочь», — молвил Томас Утенхове, «но ведь жены и дочери захотят сопровождать мужей и отцов». «Поедем с Богом!» — просунув голову в дверь, крикнула смазливая девчонка. «Если нужно, я могу предоставить и 4 повозки», — предложил Томас Утенхове. «Так мы провезем человек 25, а то и больше». «А герцога обведем вокруг пальца», — вернул Уллиншпигель. «Зато флот принца пополнится храбрыми воинами», — подхватил Томас Утенхове и, ударив в колокол и созвав всех слуг своих и служанок, повел с ними такую речь. «Слушайте все, зеландцы и зеландки! Вот этот самый фламандец Уллиншпигель намерен вместе с вами в свадебном поезде прорваться сквозь войско герцога». Зеландцы и зеландки хором воскликнули: «Мы смерти не боимся!» Мужчины говорили между собой: «Сменить землю рабов на вольное море — это великое счастье! Коли с нами Бог, кто же нам тогда страшен?» А женщины и девушки говорили: «Мы пойдем за нашими мужьями, за нашими женихами. Зеландия — наша родина, и она примет нас». Уллиншпигель высмотрел молоденькую, хорошенькую девушку и, шутя, сказал ей: «Я на тебе женюсь». А девчонка зарделась и так ему ответила: «Обвенчайся, тогда выйду за тебя». Женщины рассмеялись. «Ей приглянулся Ганс Утенхове, сын нашего хозяина», — сказали они. «Верно, они поедут вместе». «Я поеду с ней», — подтвердил Ганс. И отец ему сказал: «Поезжай». Мужчины вырядились во все праздничное. Надели бархатные куртки и штаны, длинные плащи и широкополые шляпы, защищающие и от солнца, и от дождя. Женщины надели черные шерстяные чулки, бархатные открытые туфли с серебряными пряжками. На лбу у них сияли золотые украшения. У девушек слева, у замужних женщин справа. Еще на них были белые воротнички, шитые золотом алые или же голубые нагрудники и черные шерстяные юбки с широкими бархатными нашивками тоже черного цвета. Затем Томас Утенхове пошел в церковь и за 5 флоринов подговорил священника немедленно повенчать Тильберта, сына Клааса, то есть Уллиншпигеля, с Таннекен Питере, на что священник изъявил согласие и тут же получил мзду. Коротко говоря, Уллиншпигель в сопровождении свидетелей и гостей проследовал в церковь и там обвенчался с Таннекен, такой миленькой, хорошенькой, полненькой и славненькой девушкой, что ему страх как захотелось куснуть ее, похожие на 2 помидора щеки. И он ей в этом признался, добавив, что не решается только из благоговения перед ее дивной красой. Но девушка надула губки и сказала: «Оставьте меня! Ганс смотрит на вас таким взглядом, что, кажется, вот сейчас убьет». А девушка, завидовавшая ей, сказала Уллиншпигелю: «Поищи другую. Разве ты не видишь, что она побаивается своего сердечного друга?» Ламме, потирая руки, приговаривал: «На всех рот не разевай, негодник!» и ликовал. Уллиншпигель смирился и вместе со всеми направил свои стопы назад к усадьбе. Там он веселился, пел песни и пил за здоровье завистливой девицы. И, глядя на них, веселился Ганс, но не Танникин, и уж, конечно, не суженый завистливой девицы. В полдень, при ярком солнце, овиваемый свежим ветром, увитый зеленью и цветами, развернув знамена, под веселые звуки тамбуринов, свирелей, волынок и дудок, тронулся свадебный поезд. А в лагере герцога был свой праздник. Разведчики и дозорные трубили тревогу, прибегали один за другим и докладывали: «Неприятель подходит! Мы слышали барабаны и трубы, видели знамена! Это сильный кавалерийский отряд, его дело заманить нас! Главные же силы расположены, вне всякого сомнения, дальше!» Герцог без дальних размышлений приказал всем военачальникам приготовиться к бою и выслал разведку. И вдруг аркебузиры увидели, что прямо на них мчатся 4 повозки. В повозках мужчины и женщины плясали, бутылочки у них в руках так и ходили, дудки весело дудели, волынки гудели, свирели играли, барабаны гремели. Затем свадебный поезд остановился, навстречу ему, привлеченный шумом, вышел сам Альба и увидел в одной из 4 повозок новобрачную, и рядом с ней украшенного цветами ее супруга Уллиншпигеля. Поселяне же и поселянки, спрыгнув с повозок, плясали и угощали солдат вином. Беззаботность поселян, певших и веселившихся, когда кругом шла война, привела герцога купно с его свитой в немалое изумление. А крестьяне, между тем, все вино роздали солдатам, а солдаты славили их и величали. Засим поселяне и поселянки под звуки тамбуринов, дудок и волынок беспрепятственно тронулись в путь. И солдаты, подгуляв, выпалили в их честь из аркебуз. А свадебный поезд прибыл в Маастрихт. И там Уллиншпигель сговорился с тайными реформатами касательно того, как доставить в лодках флоту Молчаливого оружие и боевые припасы. И такие же переговоры вел он и в Лондоне. И так в крестьянской одежде разъезжали они всюду. В конце концов, герцог узнал об их хитрости. Про них сложили песню и послали герцогу, а припев у песенки был такой: «Альба, герцог, дурачок, ты невесту не видал?» И всякий раз, когда герцог допускал какой-нибудь промах, солдатня пела: «Герцог Альба вовсе спятил, как невесту увидал». Глава 24. Король Филипп меж тем не находил себе места от тоски и от злобы. Болезненно честолюбивый, он молился о том, чтобы Господь помог ему завоевать Англию, покорить Францию, захватить Милан, Геную, Венецию, стать владыкой морей и таким образом сосредоточить в своих руках власть над всею Европой. Но даже мысль о конечном торжестве не веселила его. Ему всегда было холодно. Ни вино, ни огонь в камине, где постоянно жгли душистые дерева, не согревали его. Он сидел в своем покое, заваленный таким количеством писем, что ими можно было наполнить 100 бочек, все что-то писал. Писал, мечтал о мировом господстве, каким обладали римские императоры, и задыхался от завистливой злобы к своему сыну Дону Карлосу, которого он возненавидел с тех пор, как тот возымел желание сменить герцога Альбу в Нидерландах, без сомнения, для того, чтобы там воцариться, как думал Филипп. То, что сын у него был некрасивый, уродливый, злой, бешеный и свирепый, еще усиливала его ненависть. Но он никому про это не говорил. Слуги не знали, кого им больше бояться. Сына, стремительного, кровожадного, впивавшегося ногтями в тех, кто ему прислуживал, или же трусливого и вероломного отца, убивавшего чужими руками и точно гиена, обожавшего трупы. У слуг мороз подирал по коже при виде того, как отец и сын кружили друг подле друга. Слуги поговаривали, что в Аскариале в скором времени будет покойник. И точно, в скором времени они узнали, что Дон Карлос по обвинению в государственной измене брошен в темницу. Еще им стало известно, что Дон Карлос изнывает в тюрьме, что при попытке к бегству он, пролезая через решетку, поранил себе лицо, и что мать его, Изабелла Французская, плачет, не осушая глаз. Но король Филипп не плакал. Затем прошел слух, что Дону Карлосу дали недозрелых фиг, и что на другой же день он умер, уснул и не проснулся. Врачи сказали, как скоро он поел фиг, сердце у него перестало биться, все естественные отправления прекратились, он не мог ни плевать, ни блевать, ни что-либо извергать из своего тела. Живот у него вздулся, и наступила смерть. Король Филипп выстоял за упокойную обедню по Доне Карлосе, велел похоронить его в часовне королевского дворца и положить надгробную плиту. Но плакать он не плакал. А слуги сочинили принцу издевательскую эпитафию. «Здесь тот лежит, кто съел незрелых фиг и, не болея, умер вмиг». А король Филипп бросал плотоядные взгляды на замужнюю женщину, принцессу Эболи. В конце концов, она уступила его домогательствам. Изабелла Французская, о которой ходили слухи, что она поощряла Дона Карлоса в его стремлении прибрать к рукам Нидерланды, зачахла от горя. Волосы у нее падали целыми прядями. Ее часто рвало. На руках и ногах у нее выпали ногти. И она умерла. И Филипп не плакал. У принца Эболи тоже выпали волосы. Он все грустил и охал. Потом и у него выпали ногти на руках и ногах, и король Филипп велел похоронить его. Он утешал вдову в ее горе, а сам не плакал. Глава 25. А тем временем в Дамме женщины и девушки пришли к Нелли узнать, не желает ли она стать майской невестой и спрятаться в кустах с тем женихом, какого ей найдут. А то, мол, добавляли они не без зависти, нет в Дамме и во всей округе такого парня, который не хотел бы высватать такую всегда красивую, всегда свежую и сметливую девушку, как она. Это ей, дескать, мать-колдунья наворожила. «Передайте, голубушки, парням, которые за меня сватаются», — сказала Нелли. «Сердце, мол, Нелли не здесь. Оно с тем, кто странствует ради освобождения отчего края. А что я, как вы говорите, не утратила свежести, так в том никакого колдовства нет. Я девушка здоровая, только и всего». «А все-таки с котлиной дело нечисто», — возразили женщины. «Не верьте наветам злых людей», — сказала Нелли. «Котлина не колдунья. Судейские жгли пакли у нее на голове, и она повредилась в уме». При этих словах Котлина, примостившаяся в углу, затрясла головой и забормотала: «Уберите огонь, мой милый Ганс вернется». На вопрос женщин, кто этот Ганс, Нелли ответила так: «Это сын Клааса, мой молочный брат. С тех пор, как Господь посетил ее, ей все кажется, что она его потеряла». Сердобольные женщины дали Котлине немного денег. А она стала показывать новенькие монетки кому-то невидимому и все приговаривала. «Я теперь богата, ишь, как блестит серебро! Приходи, мой милый Ганс, я заплачу тебе за твою любовь!» А когда женщины ушли, Нелли долго плакала в опустевшей лачуге. И думала она о том, что Уллиншпигель скитается в далеких краях, а она должна сидеть дома. Думала о том, что Котлина все просит «уберите огонь» и хватается за грудь, как бы в знак того, что в голове у нее и во всем теле пышет пламя безумия. А между тем в кустах схоронились майский жених с майской невестой. Тот или та, кому посчастливится найти их, должны стать королем или же королевой праздника. Нелли услыхала радостные крики парней и девушек, раздавшиеся в то мгновение, когда майская невеста была найдена в глухом овраге. И, вспомнив о той счастливой поре, когда майскую невесту искала она с Уллиншпигелем, Нелли снова заплакала. Глава 26. Между тем Ламме и Уллиншпигель ехали, обняв ногами своих ослов. «Послушай, Ламме, — заговорил Уллиншпигель, — нидерландское дворянство из зависти к принцу Оранскому изменило делу конфедератов, изменило Священному Союзу, благородному этому соглашению, заключенному для спасения отчего края. Эгмонт и Горн тоже оказались предателями, но это им не помогло. Бредероде умер, стало быть, войну вести некому, кроме бедного Люда Брабанта и Фландрии. А бедному Люду нужны честные вожди, чтобы было за кем идти. Да, сын мой, еще прими в соображение острова, Зеландские острова да Северную Голландию, который правит принц, а еще дальше на море графство Эмден и Восточную Фрисландию. Там граф Эдвард. «Ох-ох-ох», — отозвался Ламме, — «ходим мы между петлей, колесом и костром, алчим и жаждем, а надежды на отдых, как видно, никакой». «Это еще только начало», — заметил Уллиншпигель. «Согласись, что для нас с тобой настало раздолье. Мы убиваем наших врагов, издеваемся над ними. Кошельки наши туго набиты флоринами, еды, пива, вина и водки у нас вдосталь. Чего тебе еще, перина ты этакая? Не продать ли ослов и не купить ли коней?» «Сын мой, — возразил Ламме, — рысь коня тяжеловата для человека моего телосложения. Все крестьяне ездят на таких вот животинах. Ну и ты езди, — молвил Уллиншпигель, — и никому не придет в голову над тобой потешаться. Все одно к одному, ты одет по-крестьянски, и у тебя копье, а не меч». «Сын мой, — спросил Ламме, — а ты уверен, что наши пропуски не подведут нас в маленьких городках? А у меня есть еще брачное свидетельство с огромной красного сургуча церковной печатью на двух пергаментных хвостиках и свидетельство об исповеди, — отвечал Уллиншпигель. Люди, у которых столько всяких бумаг, не могут вызвать подозрения ни у солдатни, ни у герцогских сыщиков. А черные четки, которыми мы торгуем? Мы с тобой рейтары. Ты фламандец, я немец. Странствуем по особому распоряжению герцога. Торгуем святынями и через то обращаем еретиков в святую католическую веру. Под таким благовидным предлогом мы проникнем всюду и к вельможам, и к жирным аббатам. И жирные аббаты окажут нам свое елейное гостеприимство. И мы выведаем их тайны. Оближи губки, мой милый друг. Сын мой, мы с тобой исполняем обязанности лазутчиков, заключил Ламме. Таково право и таков закон войны, заметил Уллиншпигель. «Если случай с тремя проповедниками выйдет наружу, мы пропали», — сказал Ламме. Вместо ответа Уллиншпигель запел. «Жить! Вот призыв мой боевой! Под солнцем жить всего дороже! Я защищен двойною кожей, своей природной и стальной!» Но Ламме продолжал сетовать. «У меня кожа нежная, до нее только чуть дотронуться кинжалом, и уже дыра. Лучше бы нам заняться каким-нибудь полезным ремеслом, чем скитаться по горам и долам и угождать вельможам, которые носят бархатные штаны и едят арталанов на золоченых столах. Нам колотушки, всякие страхи, стычки, дождь, град, снег, постный страннический суп». А им сосисочки, жирные каплуны, аппетитно пахнущие дрозды, сочные пулярки. «У тебя слюнки текут, милый друг», — заметил Уллиншпигель. «Где вы свежий хлеб, поджаристые пирожки и дивный крем? Где ты, моя жена?» «Пепел стучит в мое сердце и зовет в бой», — молвил Уллиншпигель. «Ты же кроткий агнец. Не должен мстить ни за смерть родителей, ни за горе твоих близких, ни за свою бедность. Так вот, если тяготы походной жизни тебя пугают, предоставь мне одному идти, куда меня призывает мой долг». «Одному?» — переспросил Ламме и осадил осла. А осел, недолго думая, потянулся к репейнику, росшему тут в изобилии. Осел Уллиншпигеля тоже остановился и тоже начал жевать. «Одному?» — повторил Ламме. — «Если ты оставишь меня одного, то это будет неслыханная жестокость. Потерять жену, а потом еще и друга — нет, это немыслимо. Я больше не буду роптать, обещаю тебе. Если понадобится...» — тут он гордо поднял голову. — «Я тоже пойду туда, где свищут пули. Да, пойду. И туда, где звенят мечи. Да, и туда. И встречусь лицом к лицу с волчьей стаей кровожадных рубак. И когда я, смертельно раненый, упаду, истекая кровью, к твоим ногам, то похорони меня. А если встретишь мою жену, то скажи ей, что жить на этом свете без любви я не мог, и оттого погиб. Нет, сын мой Уллиншпигель, расстаться с тобою свыше моих сил». И тут Ламме заплакал. И Уллиншпигель был тронут этим проявлением кроткого мужества.